«Понимаете, это же взятка от ЖСК!» — воскликнул Орлов, который внимательно следил за мной. «Взятка в рассрочку!» Я продолжил читать протокол допроса. Вопрос. «Вы знаете Ирину Алексеевну Колгашкину?» Ответ. «Зав. Магазином овощи-фрукты?» «А как же, знаю. Она жила в доме, который относился к ЖЭКу, где я работал бухгалтером». Вопрос. «Какие у вас с ней были отношения?» Ответ. «А какие у нас могут быть отношения? Стар я уже, чтобы поглядывать на таких молодых женщин. Просто были знакомы. Она ко мне со всей душой. Позвонит, бывало, зайдите, Геннадий Ефимович. Я вам черешни оставила. Или еще там что. Ну, идешь, она, конечно, самое лучшее выберет». Вопрос. «А сверхустановленной цены брала что-нибудь?» Ответ. «Не, боже мой, но ведь надо как-то на заботу ответить. Вот и покупал ей духи к 8 марта рублей за 9-10. Вопрос. «И она принимала подарки?» Ответ. «Тогда принимала. Ну, когда в коммунальной квартире жила». Вопрос. «А теперь?» Ответ. «Теперь нет». Вопрос. «Почему же?» Ответ. «Из уважения, наверное». Вопрос. «А может быть, потому что и так чувствует себя обязанной вам?» Вот тут он и струхнул, снова прокомментировал следователь. «Я понял, что попал в самую точку и, как говорится, начал наступление». Вопрос. «Вы ей, кажется, порекомендовали подать заявление на получение в том же ЖСК «Салют» трехкомнатной квартиры?» Ответ. «Что-то не помню такого». Вопрос. «Постарайтесь припомнить. Колгашкина сказала, что именно вы посоветовали. Было такое?» Ответ. «Да, что-то в этом роде». Вопрос. «И за что же вы к ней были так внимательны, Геннадий Ефимович?» Ответ. «Из уважения. Да и жалко ее, бабенка хорошая, душевная, а вот семью никак завести не может». Вопрос. «У нас другие сведения, Геннадий Ефимович. Трехкомнатную квартиру Колгашкина получила нечестным способом. Помимо 5000 паевого взноса, она заплатила еще столько же, то есть 5000 рублей. Кому и когда? Не знаете?» Ответ. «Нет». Вопрос. «А Бабаеву вы говорили, что знаете, кому надо дать, чтобы получить квартиру побольше, и даже брались посодействовать? Не так ли?» Ответ. «Не мог я такое предлагать. Если и помогал кому в ЖСК, так это отнести, принести документы. Ведь зарплату получал. А дело как бы никакого. Попросит меня кто-нибудь, занеси, мол, Геннадий Ефимович, справки или другие бумаги. Почему не занести? Я пенсионер, времени сколько угодно». Вопрос. «И куда вы носили?» Ответ. «В строительно-монтажное управление, горэлектросеть, да мало ли». Вопрос. «А в горжилуправление, Дроздову?» Ответ. «Носила, как же, сколько раз». Вопрос. «И это действительно были документы?» Ответ. «А почем знаю? Дадут мне заклеенный пакет, не буду же я вскрывать». Вопрос. «Дроздовы носили пакеты только на работу?» Ответ. «Иной раз и домой. Бывал же у него по-родственному». Вопрос. «От кого именно носили Дроздову?» Ответ. «От Щербакова, председателя ЖСК «Салют». Вопрос. «Еще от кого?» Ответ. «Всех не упомнишь». Вопрос. «Колгашкина передавала что-нибудь через вас Дроздову?» Ответ. «Было как-то». Вопрос. «Когда и что?» Ответ. «Да в начале 81-го года, кажется, в марте, Колгашкина попросила передать Валерию Семеновичу сверток». Вопрос. «А что, по-вашему, было в нем?» ответ книга. Я сам видел, когда он развернул сверток. Вопрос. И Дроздов принял этот подарок? Ответ. На следующий день вернул. Попросил снова отдать Колгашкиной. И при этом добавил, пусть она обратится к Щербакову. Тот все сделает. Протокол допроса неожиданно обрывался. Я вопросительно посмотрел на следователя. «Понимаете, Захар Петрович, у этого Корнеева случился приступ. Наверное, переволновался очень. Схватился за сердце, побелел. Я вызвал скорую помощь. Померили давление, жутко высокое. Хлопотали над стариком минут 40. Увезли в больницу». «Но ведь это нельзя считать документом», — показал я на протокол. «Корнеев не прочел, не расписался». «А вдруг у человека инфаркт? Не буду же я требовать у него в таком состоянии подпись». «Верно», — кивнул я. «Действительно ничего тут не поделаешь». «Но какие важные сведения? Во-первых, Дроздов связан с Щербаковым, председателем ЖСК «Салют». В этом я теперь не сомневаюсь. Потому что договор с Корнеевым о технадзоре за строительством дома — это липа, а вернее форма взятки. И не Корнееву, а самому Дроздову. Во-вторых, обратите внимание, Колгашкина передала сверток Дроздову через Корнеева в марте 1981 года. Именно тогда ее провели в члены правления кооператива и затем поставили в список на получение трехкомнатной квартиры. Корнеев говорит, она передала только книгу. «Наверняка еще кое-что», — убежденно сказал следователь. «Эх, жаль, что так получилось. Я обязательно узнал бы у старика, что он еще носил от Колгашкиной Дроздову». И, видя мое недоверие, а я действительно был в затруднении, приступ Корнеева помешал установить до конца истинное положение, и поэтому делать окончательные выводы все-таки было нельзя, Орлов решительно произнес. «Да тут младенцу ясно. Корнеев — посредник между взяточником и взяткодателями. Вспомните, он и к Бабаеву сунулся. Тот отверг нечестный путь. А вот Колгашкина клюнула». «Похоже, что это именно так», — сказал я. «Но пока что у нас лишь показания Корнеева, и те без подписи допрашиваемого». «Уверен, Захар Петрович, доказательства будут. И очень скоро. А сейчас я попрошу вас утвердить постановление на обыск у Колгашкиной, Дроздова и Щербакова». Следователь Орлов начал с квартиры Колгашкиной. Действительно, как говорил учитель географии Бабаев, новой обстановкой завмагазином еще не обзавелась. Но зато у нее были обнаружены ценности. И немалые. Кольца, броши, серьги, кулоны из золота и платины, украшенные драгоценными камнями, на общую сумму около 17 тысяч рублей. С десяток пар дорогих импортных сапог и туфель, две дубленки, пальто из замши и лайковой кожи, а уж всяких там кофточек, платьев, шерстяных и трикотажных костюмов было столько, что хватило бы одеть нескольких привередливых модниц. Все, конечно, импортное. Нашли у Колгашкиной деньги, около 30 тысяч рублей. «Зачем она их дома хранила?» — спросил я у следователя, когда он приехал с обыска. «Наверное, боялась класть на сберкнижку. Чуяла, что ее деятельность может заинтересовать следственные органы. Вот она и посчитала, что надежнее их держать не на книжке, а просто в книге». Орлов положил мне на стол роман Дюма «Викон де Бражелон». «С виду книга как книга». «Откройте», — с улыбкой сказал следователь. Я открыл. Под обложкой аккуратно сквозь все страницы было вырезано четырехугольное отверстие. Оно было заполнено 100-рублевыми купюрами. «Между прочим, Захар Петрович», — продолжал Орлов, — «у Колгашкиной нашли еще один подобный экземпляр, только пустой. Я и подумал, может, он служил не для хранения денег, а для передачи.